Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов и Михаил Яйц. Здравствуйте, Михаил! Здравия, Алексей! Здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. Сегодня, так предполагаю, мы с тобой поотвечаем на вопросы. Да, ты правильно предполагаешь. Вопросы, которые, наверное, не к одной программе, а к нескольким программам поступили. Ты так это взял на себя инициативу, полазил по нашему каналу YouTube. Я так предполагаю, что не только по нашему, но и на других побывал и посмотрел, что там пишут. Ну, раз пишут, давай будем отвечать. Надеюсь, с твоей помощью мы дадим развернутые ответы. Да, ну, в данном случае все-таки это будут вопросы и комментарии, которые на канале Народного славянского радио собраны были. Вопросы, комментарии, передача «Какие у вас есть разрешения богов?» Это у нас было ответы на вопросы, выпуск номер 2. Надежда Суворова задает, вернее пишет: «Уважаемые Алексей и Михаил, благодарю вас за очень нужные беседы для нашего пробуждения и совершенствования. Все, что вы рассказываете, моя душа принимает с радостью. Однако в этой передаче вы извинились за то, что вы деревенские, и поэтому употребляете те слова, которые вы слышали в детстве. Позвольте с вами не согласиться по этому поводу. Я родилась и живу в Кировской области. Начинала в детстве говорить на родном языке, но школа нас переучила. Теперь вятскую речь можно услышать очень редко, но большими буквами. Насколько она мила моему сердцу. Хотя по-вятски я уже не умею говорить. В интернете встретился небольшой словарь уральских слов. Почти все из них знакомы мне с детства. Значит, раньше тоже был понятный всем язык. Как вы думаете, почему стали унифицировать наш родной язык и добавлять в него много непонятных иностранных слов? Благодарю». Хороший вопрос и закономерный вопрос. А ты сам думаешь, с какой целью? Во-первых, здесь два вопроса я вижу. Первый вопрос – почему добавляются иностранные слова? И второй вопрос, ну, можно местами их поменять. А второй вопрос, почему стали унифицировать, делать более универсальным, подходящим для всей территории России? Вот как ты думаешь, зачем это все делается? По поводу иностранных слов, они, получается, мы их произносим, а образа не сложно понять, что там за образ заложен. А я так понимаю, обычно, как сказать, это мироздание слышит наши образы и отвечает нам образами. А так мы становимся более глухи к тому, чтобы слышать мироздание и к тому, чтобы правильно у него чего-то просить. Но это вот по поводу иностранных слов. А по поводу того, что унифицируют, или как это назвать, средняя температура по больнице 36,6, да, это вот пытаются всех загнать на один уровень. А вот в том-то и дело, что мы же все-таки разные. Я вот в начале лета, даже в начале весны, узнал, что такое обертона или обертон, как правильно называется. Что, оказывается, у нас у каждого речь, она наполнена не только вот основной какой-то несущей частотой, но еще какими-то дополнительными частотами, которые ее вот как радуга раскрашивают. И она становится более мелодичной, более приятное для восприятия. А если все говорят какими-то шаблонами, там что там и так далее, да, то в итоге, ну, видать, это обкрадывается, вот это все. Люди становятся более похожи на робот. Вот такое мое мнение. Ну, во-первых, я отвечу, почему мы извинились, почему именно я извинился. Дело в том, что человек высказал свое недовольство. Это означает, что я доставил ему какую-то неприятность. И за это я извинился. Естественно, что я понимаю, что все мы родом из детства. И даже если мы не деревенские, но где-то в деревне мы проводили лето, к примеру, то мы там в детстве чего-то набрались, и что-то у нас отпечаталось. И с этим мы живем, потому что все, что из детства, оно намного сильнее пропечатано в нашем сознании и в подсознании. И поэтому оно с нами будет постоянно присутствовать всегда. Когда ребенок рождается, это белый лист бумаги, у него ничего нет. И все, что он видит вокруг себя, он сразу начинает в себя вкладывать. Его вот этот белый лист заполняется всем. Поэтому говорят, не учите никогда ничему детей. Просто они повторят все, что вы делаете. Поэтому делайте так, чтобы они ничего не делали плохого. Не говорили правильно. Никогда не ругались, никогда не истерили, не кричали просто так без дела и так далее и тому подобное. Вот это как раз тот самый случай, когда что-то где-то запало в память в детстве, и оно вот выстреливает в самый-самый такой интересный, может быть, даже неподходящий момент. Иногда слушаешь каких-то известных людей, достигших высоких вершин в нашем обществе, и слышишь, что они говорят вот как раз с какими-то вот такими интересными словами, какой-то у них интересный акцент. Руководители стран часто, и вот в России, и в Советском Союзе были люди, говорящие с акцентом и произносящие слова так, как вот у них произносили в тех местах, откуда они родом. Так что я извинился, еще раз говорю, только за то, что я доставил неприятность, объяснил, почему это. И, в общем-то, на этом все закончилось. Извините, пожалуйста, да, вот выскакивает. А то, что как бы надо беречь, не как бы даже, а то, что надо беречь родную речь, откуда вы родом, вот это очень важно, и это надо понимать и помнить. Потому что, как правильно сказал Михаил, вот эти обертона, которые присутствуют в звуке, это сродни или схоже с теми самыми разноречиями, которые существуют в нашем обществе. Русский язык и вообще славянские языки очень богаты. Но в каждом роде, в каждом поселении есть какие-то свои интересные такие говоры, сказания. И это тоже надо учитывать. Вот поэтому здесь я с тобой тоже согласен. И согласен с Надеждой, с тем, что надо все-таки свою родную речь беречь. Это алмазик в большом-большом таком панно, наверное, украшенном такими же маленькими алмазиками нашей большой необъятной страны и всего славянского мира. И как каждый человек уникален, так и как раз вот уникальна и дорога должна быть разговорная вот такая вот речь простая, которая присутствует. И если пытаться от нее избавиться, то будет плохо. Теперь по поводу уже унификации иностранных слов. Унификация все-таки в государственной какой-то державной структуре нужна. Это для того делается, чтобы друг друга понимать. Но она не должна забивать вот как раз вот эти маленькие алмазики, про которые я говорил. Иначе мы все обеднеем. Но так или иначе, когда человек изучает и официально принятый язык, и помнит свое наречие, помнит свой говор, то это намного человека красит еще больше. Ведь лучше знать несколько языков, нежели чем один. И лучше знать эти языки, если они относятся к близким, к тебе, к родным языкам. Естественно, что если человек просто берет, с детства учит иностранный язык, я считаю, что это неправильно. Если, конечно же, он не будет работать каким-то переводчиком, если уже его карьера непонятно, да, то в этом случае неправильно. Если понятно, какая карьера, что вот он должен быть переводчиком или дипломатом, или еще кем-то, ну, тогда давайте прям с самого малолетства он будет учить иностранный язык вместе со своим родным. Я же в первую очередь говорю не про такие случаи, а говорю именно про обычную жизнь. Вот в обычной жизни необходимо знать и свой родной язык по тому месту проживания и по той народности, в которой вы родились, и тот самый унифицированный язык государственный или державный. Это будет позволять вам и свои корни не забывать, и понимать таких же людей, как вы, из других родов, из других мест, и проблем особых не будет. А вот с иностранными словами здесь, наверное, вопрос более интересный и более сложный. Ну, а может быть, наоборот, более простой. Если подходить с точки зрения теории заговоров, то тут вообще все понятно. Необходимо выбить основы, которые сохраняются в генетике, в языке, который отражает генетику. И тогда можно, в общем-то, убирать все остальное, что связано с памятью и с прошлым. И тогда людей просто превращают в каких-то винтиков и гаечек, которых легко подчинить, встраивать систему, заменять и так далее. Это вот система такая заговора. Дальше система государственная может быть еще, которая подчиняется какой-то другой системе внешней, и она включает в свой, вернее, в лексикон своих граждан, привносит иностранные слова. Или намеренно, или не намеренно. Намеренно в том случае, если уже полное подчинение, а не намеренно, когда все самотеком идет, и каждый, как кажется, им вот выстраивает тот самый язык. Вот такие вот либерастические взгляды я не одобряю. Почему? Потому что если уж совсем по-либеральному рассуждать, то в этом случае получится, каждый во что хочет, в то и дует. И вот эти все разговоры либеральные о том, что ну мы же обогащаем свой язык, это глупость, на мой взгляд, это предательство, на мой взгляд, это самоуничтожение, на мой взгляд. Это моя точка зрения. Невозможно иностранными словами, которые генетически или по роду, или по крови нам не близки, расширить свое сознание, улучшить свою генетику, сделать жизнь для себя лучше. Они не свойственны нам, эти слова из иностранных слов, из иностранных языков. Не свойственны. Поэтому они для нас разрушительны. Мы загружаем свою речь какими-то вбросами, которые вытесняют наше родное. Они заменяют. Причем очень часто заменяют наши родные слова, более богатые и образные, какие-то непонятные и еще вдобавок исковерканные, которые уже взяты из иностранного слова, они еще и исковерканы дополнительно, и потом уже через интернет, например, распространяются. Это вообще нечто, выходящее за рамки понимания, ну, во всех случаях у меня. Это говорит о том, что происходит деградация. А где деградация, там уничтожение нации современным языком или уничтожение родов. Вот, поэтому надо понимать, что беречь свой язык – это все равно, что беречь свою родину. Все равно, что беречь свои рода. Поэтому я против того, что больше 33 тысяч иностранных слов было внедрено в наш родной и могучий, а также в другие славянские языки. Вот делается, это я уже объяснил. Кто-то делает с умыслом, кто-то делает от глупости, кто-то от глупости и зарабатывать деньги. Вот, в принципе, что я думаю по этому вопросу, и добавить здесь пока мне нечего. Так что здесь есть, как я уже сказал, и умысел какой-то извне, и умысел тех, кто подчиняется этому умыслу извне, внутри страны, и также какая-то, может быть, глупость или жажда наживы, а может быть, жажда как-то выделиться, когда вбрасывают слова простые участники каких-то сообществ, интернет и прочее, прочее. У нас была передача «Говорят, не повезет» про приметы и суеверия. А Григорий Ворочев написал: «Про пустые ведра ответ Алексея не прозвучал или непонятен. У меня своя версия. Если девица куда-то шла за водой и возвращалась с пустыми ведрами, то это могло быть по следующим причинам. Из-за того, что родник или речка пересохли. Первое это было. Второе. Разбойники напали, и девица, не успев набрать воды, убежала. И третье. Шла по дороге, оступилась и разлила воду. Вот это и означало, что не к добру. Но я не настаиваю, что мое мнение есть истина в последней инстанции». Значит, у каждого есть свое представление, и я ни в коей мере не настаиваю, что мои слова это есть истина в последней инстанции. Это само собой. Из трех версий, наверное, здесь, которые Григорий нам прислал, наверное, вот вторую про разбойников я как-то отметаю сразу. Ну, представляете себе, идет девица за водой, вдруг появляются разбойники, и она идет к вам навстречу с пустыми ведрами. Не вяжется. Разбойники, если нападают на девицу, то как-то она уже немножко, наверное, в другом состоянии. Или к вам вернется, может быть, даже уже и без ведер. Не до ведер будет дело, а может не вернется и вообще. По поводу шла по дороге и оступилась, и разлила воду. Ну и какая здесь плохая примета? Оступился человек и оступился. Ну всякое бывает. Вернулась дальше. Она же, подумайте сами, вот человек идет, оступился, разлил воду. И что, он с пустыми ведрами идет дальше домой? Нет, он идет к источнику воды. Опять обратно возвращается и наливает ведра, и потом уже идет домой. Версия лично для меня несостоятельная. А вот по поводу первой, с того, что родник или речка пересохли, вот это да, это плохая примета. Здесь как трактовку я принимаю, возразить ничем не могу. Хороший вариант. Что еще надо отметить? Что пустые ведра – это не сигнал, как правило, в приметах того, что уже произошло. А это всего лишь навсего некая подсказка, вот как гадание, например, гадание на кофейной гуще, гадание на чаинках, гадание на картах, гадание на лепестках какого-то цветочка, той же самой ромашки. Поэтому ведра в данном случае я могу воспринимать именно как гадание. Встретил я с пустыми ведрами, значит, не удалось дело, но не наполнено, не будет там ничего. Встретил с полными, значит, будет все хорошо. Вот я остановился на своей версии такой, хотя версии Григория я не отвергаю. Сергей Смирнов пишет, это тоже к этой же относится, к репликам под этой передачей. Говорят, не повезет, приметы суеверия. Еще примета. Не кладите телефон в гроб с ушедшим. Недавно рассказывали, что пришлось вскрывать могилу и доставать телефон, потому что все, чьи фото были на том смартфоне, начали болеть и иметь проблемы. Через пару недель после извлечения аппарата и удаления с него фотографий все начало утихать и улучшаться. Потом прошло. Я могу предположить, почему это произошло именно в том случае, если, конечно, это не сказка, не выдумка. Дело в том, что некоторые смерти происходят не из-за того, что человеку захотелось умереть, а из-за того, что кто-то на это воздействовал. Бывают такие случаи, что кому-то что-то не понравилось, и он наводит порчу на самого человека, причем порчу со смертельным исходом. И порча еще не просто захватывает человека, она захватывает какие-то предметы, окружение людей, знакомых, близких и так далее. И тот предмет, который мог содержать какую-либо информацию, ну, например, картина, фильм, в данном случае телефон, они могли так или иначе воздействовать на тех людей, которые на картине, в телефоне, там, в фильме были изображены. Вот это вот такое я исключить не могу, и здесь логически и по неким энергетическим представлениям вполне себе укладывается. Если вы чувствуете вдруг, что что-то произошло с человеком не просто так, и он умер, то в этом случае будьте очень аккуратны с его вещами. Будьте очень аккуратны с теми предметами, которые были его и которыми он очень часто пользовался. Это такое небольшое предостережение. Поэтому далее рассуждать по этой записке, по этому высказыванию Сергея я уже не буду. И так уже достаточно много сказал. Слава ЛН написал, или написал, не знаю. Все приметы, связанные с человеком, это самопрограммирование. Не нужно в них безоглядно верить. И они не всегда сбудутся. А если и верить, то только в хорошие приметы. Ложка со стола упала к гостям и так прочее. Бывает, что ложка падает к непрошенным гостям, как, например, в анекдоте, когда падает ложка, и вдруг эту ложку перехватывает отец семейства прямо вот перед полом, и тут же вбегает кто-то там и кричит. Папа, ну, например, там сынок вбегает, кричит, папа, папа, бабушка приехала, в лифте застряла. Говорит, ну вот, тещу только нам не хватало. Вот из этой же серии. Поэтому, если падает ложка, не обязательно, что это хорошие гости. Ну, это так, как дополнение. А по сути, конечно же, приметы в большинстве случаев, вот именно приметы, это самопрограммирование. Если предыдущий случай можно было отнести к вмешательству какого-то очень ведущего, ну, ведущий здесь нехорошо, слово не подходит, знающего, умельца, в вопросах энергетики и воздействия на человеческие какие-то сущности, телеса и прочее, то здесь именно разговор о приметах. Вот Слава как раз и написала или написала о том, что это в большинстве своем самопрограммирование. Поэтому если вы встретили девушку с пустыми ведрами, то вы можете перепрограммировать эту примету и сделать так, что в голове себе, что если пустые ведра встретились, это хорошо. Будет возможность у меня в эти ведра что-то насыпать. Это указание того, что я туда иду, и там есть еще возможность в эти ведра что-то набрать. И все сбудется. Поэтому я согласен с Славой, что здесь больше всего именно в приметах это самопрограммирование. Программируйте себя правильно тогда уж. Не сбрасывайтесь в какие-то там такие моменты, что вот обязательно это сбудется. Вот это самое главное. Значит, Степан Степанович пишет, хотелось бы про зеркало услышать. Вроде любопытная тема. Тема любопытная, зазеркалье это вообще тема очень часто встречается и в фантастических рассказах, и в каких-то обрядах магических, колдовских, как сейчас говорят, в ведьмачествах и прочее, прочее, прочее. С зеркала можно считывать образ, можно заглядывать вглубь, потому что там много чего отражается. Но мы сейчас не занимаемся обучением какой-то магии, уж не дай боже, черной магии. Это вообще не наш метод. Не занимаемся какими-то там приворотами или отворотами, или чтением по зеркалам, по отражениям, или того, что там было. Поэтому тема в одном случае лучше пускай будет закрытая для людей, которые еще не достигли определенного уровня. А вот для того, чтобы определить этот уровень готовности или неготовности, необходимо встречаться непосредственно с человеком. А говорить просто в открытую, вот так вот. Наверное, это будет, может быть, даже местами опасно для тех, кто это слушает и постараются, не ведая, что там происходит, просто повторить. Поэтому некоторые темы мы просто упоминаем, но дальше их не раскрываем. У нас была с тобой передача, где мы разбирали, она называлась «Про вера или религия». Там мы разбирали вопрос женщины, который она задавала. Вот, судя по всему, это же тот же самый человек нам прислал еще продолжение вопроса уточняющего. Со своей стороны, я как бы рад, что все-таки именно идут уточнения по поводу вот передачи и не только, а не какие-то обвинения и так далее. Итак, Елена Новгородова из города Энгельса Саратовской области спрашивает. Сейчас в наше время людей принуждают принимать электронные документы и паспорта с биометрией. Ведь при фотографировании человеку на лоб наносится лазерная метка в виде штрих-кода, который не видим человеческому глазу. Это может считать только специальное оборудование. По вашему мнению, скажите, пожалуйста, какое влияние это окажет на людей, как с этим жить и как избежать? Ответьте, пожалуйста, ведь загранпаспорта берут многие люди и не понимают, какая опасность их ждет. Если вдруг метки наносятся на лоб человеку, то это, на мой взгляд, не хорошо для самого человека. Человек все-таки это не животное, о чем мы уже говорили, и меток наносить ему на лоб не надо. Другое дело, если человек, например, принимает участие в каких-то опасных для жизни операциях, военной, пожарной и так далее. Вот тогда какие-то метки на тело, на мой взгляд, и на форму можно наносить. Но эти метки должны ограничиваться группой крови, к примеру, и, может быть, какими-то там дополнительными данными, необходимым врачам, и не более того. Если же мы говорим про нанесение меток на лоб, то это просто превращение людей в животных. Кому необходимо превращать людей в животных, об этом неоднократно и мы говорили, и многие другие, с чем я согласен. Теперь же давайте коснемся самой формулировки технического нанесения и возможности технического нанесения этих меток лазером. Дело в том, что нанесение этих меток возможно в том случае, если есть специальное оборудование. Если обыкновенный фотоаппарат перед вами, уверяю вас, никаких меток наносить он не может. Там просто такой функции нету. Даже если снимает это фотоаппарат со вспышкой. Вспышка не наносит никаких меток. Даже если есть у него какие-то там дополнительные устройства, дальномерчик, или там фокусировка и так далее, он тоже не наносит никаких меток. Поэтому обыкновенный цифровой фотоаппарат меток на лоб живого человека нанести не может. Вот если вы видите, что перед вами находится какая-то такая серьезная машинка, где не просто один объектив, ну и не простой фотоаппарат цифровой, а там что-то встроено, дополнительно какие-то глазки или что-то еще, вот тогда вы можете задуматься, а что же там происходит, и задать вопрос, а почему не простым фотоаппаратом снимают? Вот, это, наверное, такой ответ, который должен успокоить многих. По поводу, например, паспортов с биометрией, которые сейчас выдаются во всех, как это называется у нас, структурах, которые с паспортными столами, там, как это называется, не просто давно не получал, не знаю. Я давно там не был, поэтому сказать ничего не могу, что там, как это делается. Но биометрия штука такая интересная. Вы, по сути, предоставляете всю свою подноготную всем, кому не лень. Вот об этом стоит задуматься. То есть не обязательно вам какую-то метку на лоб ставить. Если вы покажете свой паспорт или с этим паспортом пройдете через специальное устройство, а вас сразу же станет понятно. Все, вообще полностью все. Вплоть до того, какие там банковские средства у вас в каком банке, на каких счетах находятся. Вот это сейчас применяется. Поэтому, когда есть биометрия, к этой биометрии можно привязать что угодно, проходя через какую-либо рамку или даже не рамку, а просто через какие-то двери, где установлена такая безобидная какая-то штуковинка, которую вы даже не замечаете, считывающая. Вот сразу данные у вас поступают в расчетный определенный центр. Вот это надо понимать. Поэтому не надо никому наносить на лоб каких-то там меток. Достаточно иметь в кармане паспорт со штрих-кодом, не простым, конечно, штрих-кодом, а с какими-то приспособлениями, вставленными, например, под фотографией или на какой-то странице. И все сразу считывается, а у вас все становится понятно. Можно вычислить маршрут, где вы были, куда вы поехали, где ходили, когда вернулись и так далее и тому подобное. Вот такой мой ответ. Мне кажется, тут даже намного, как сказать, проще отследить, например, сотовые телефоны, да, или там, когда люди пользуются карточками, там, этими пластиковыми, то же самое. Поэтому, ну, это уж, кажется, мне слишком, ну, с этим, они так не будут заморачиваться. Все значительно проще. Те же самые айпады, там, андроиды с приложениями, которые отслеживают маршрут и так далее. Ты знаешь, я с тобой согласен, просто здесь про паспорт был разговор, и про нанесение метки. А так вообще вариантов вычисления, где находится человек, что он делает и кто он вообще такой, существует сейчас огромное количество. Недаром же сейчас под видом удобности все больше и больше появляется приложение для сотовых телефонов, для планшетников, для наладонников, которые управляют, например, вашими банковскими средствами, показывают, сколько чего осталось, делают какие-то покупки. Для самого телефона можно что угодно там сейчас оплатить. Вот, поэтому привязаться можно к чему угодно. Тем более проще к тем вещам, которые вы сами покупаете, которые вы сами заряжаете, которые вы сами оплачиваете, чтобы связь была, и пользуетесь через них какими-то дополнительными функциями, где есть подключение к интернету, например. Так что я с тобой согласен. Просто это вопрос у нас про именно паспорт и нанесение меток на лоб. Я так это воспринял. Была у нас с тобой передача «Ответы на вопросы», выпуск номер 3, которая называлась «Важность информационной войны». И вот в комментариях Анна Анастасьева написала: «Дорогое народное славянское радио, Алексей, Михаил, благодарю вам за ваш труд, за все, что вы делаете для нашей Родины. К слову, об информационной войне. Обращаюсь к вам с криком души. Сегодня прочитала в новостях, что некий депутат из Ленобласти попросил РАН разработать латинский русский алфавит, как второй дополнительный, с целью внедрения к использованию и изучению в российских образовательных учреждениях. Многоточие. Если это будет сделано, то вскоре этот в кавычках дополнительный латинский алфавит просто заменит нашу азбуку, которая хоть и в урезанном виде, но сохраняет образность языка. А это значит, что люди уже не смогут в кавычках проснуться, кавычки закрываются, отрезанные от практически последнего, что связывает их с нашей древней историей. Это прямое уничтожение культуры, образа мышления народа, многоточие. Сейчас в Москве активно идет латинизация названий улиц, указателей, станций метро. На вокзалах даже электрички, идущие в глухие деревни, объявляют по-английски. Сердце болит от того, что большинство людей не понимает, к чему могут привести подобные якобы прогрессивные нововведения. Может быть, вы на радио поднимете эту жизненно важную тему. Первая мысль была написать именно вам. Всем добра. Вопрос на самом деле болезнь, он перекликается с тем вопросом, который был в начале. Мы уже неоднократно и между собой, и в каких-то выступлениях об этом говорили. Если вы видите в родной стране указания на иностранных языках, это один из признаков того, что все-таки страна уже не ваша. Если вы читаете историю, которая написана не по вашей древности, а придумана кем-то, это говорит о том, что страна тоже уже не ваша. Если внутри страны ходят иностранные валюты, и их привязаны к какой-либо одной или к двум валютам, это еще один указатель того, что страна уже не ваша. Почему я так заявляю? Ну, давайте представим себе развязку Второй мировой войны. Случилось так, что Советский Союз потерпел поражение. Не проиграл, как у нас говорят, проиграл войне. Война – это серьезное дело, там не играют. Потерпел поражение. И вот захватчики сделали свое дело. Советский Союз под пятой гитлеровской Германии, под пятой европейского фашизма. И, в общем-то, все нормально, все хорошо. Что, как вы думаете, на ваш взгляд, будут делать захватчики? Первое. Они, естественно, для удобства самих себя все улицы переименуют. Переименуют не просто, например, там штрассы какой-то, а хотя бы напишут с понятными буквами, чтобы они читались для тех, кто захватил. Логично? Вполне логично. Ну, дальше, естественно, будут переименовывать, может, уже там штрассы и прочее. Второе. История вся будет переписана. Ведь им же не нужно партизанское движение в стране. Им нужно, чтобы лояльные, то есть преданные были жители страны. Те, кого не посчитают возможным оставить в этой стране, как рабов или как слуг. Поэтому история тоже будет вся переписываться. И будет туда внесено очень много поправок и дополнений со стороны тех, кто одержал победу. Естественно, сам язык тоже будет меняться. Естественно, валюта другая войдет. Но никто же не ставит, например, в Германии, в Третьем Рейхе, вводить рубль или оставлять рубль. Ну зачем он там нужен? Дойчмарка, все хорошо, замечательно. Или, может, европейская какая-то объединенная валюта. Или, может, какая-то унифицированная валюта для всей Европы и для России. Вот. Это то, что сразу вот так вот бросается в глаза и, мне кажется, никакого подтверждения не требует. И, естественно, что будет сокращение населения того, который не нужен. А какое население не нужно? Вот те, которые мыслят и желают добра своим родам и хотят быть сильными. Нужно такое население? Нет, не нужно. Нужно бездумное, повторяющее какие-то установки и программы, которые, да, физически, может быть, и крепкое будет для того, чтобы выполнять работы, если это физические работы. Ну или чтобы были пальцы на руках и пару глаз для того, чтобы жать на клавиши компьютерной клавиатуры. Вот, в принципе, и все. А теперь проанализируйте то, что я сказал в начале, и то, что вот я привел пример к тому, а что бы было. Совпадает или не совпадает? Вот такие интересные у нас сегодня рассуждения. Со всем, что здесь написано Анной, я согласен. И еще одно маленькое дополнение. Для того, чтобы понять все-таки исконность своей древности, необходимо разбираться с теми вариантами письмен, которые были еще до того, как вот прижился тот самый алфавит, как написала Анна, у нас на русской земле. Все-таки алфавит – это иностранное слово, у нас была буквица. Азбуки Веди, потом это стало все. Ну и потом втихаря превратилось в алфавит. То есть изучать надо древность свою. Поднимать, не поднимать вопрос. Да, вопрос надо поднимать. И здесь надо стучаться во все инстанции. Писать вот таким депутатам или жаловаться на таких депутатов. Приглашать правильных юристов, которые уже появляются, и они понимают, что творится в нашей стране. Которые могли составлять правильные жалобы, правильные какие-то обращения. И отправлять именно в те инстанции, которые обязаны за этим следить. Но самое это главное – понимать, что если Вдруг мои опасения по поводу захвата правильные? Надо понимать, что в этом случае многие обращения могут остаться без внимания. И поэтому единственное, на кого вы можете положиться, это на своих друзей, на себя самого, на здравомыслящего человека, который пришел к власти или которого посадили во власть. Вот на них можно обращать внимание. Те же, которые заползли куда-то для того, чтобы свои карманы набивать, вот к ним обращаться смысла, наверное, нет. Им все равно, что происходит, главное для них получать деньги. А каким образом эти деньги они будут получать? Для большинства вот таких вот залезших туда наверх разницы не имеет. Это печально, но это факт. Но, еще раз говорю, есть и вполне порядочные люди. Их надо просто знать в лицо. К ним необходимо обращаться. И, в общем-то, самому потихонечку, хотите вы это не хотите, заниматься своей жизнью, а не просто быть винтиком в той системе, куда вас воткнули. Будете заниматься своей жизнью, в конечном итоге с вами будут считаться. Не будете заниматься, вам придется считаться с тем, кто за вас решает, что и делать. То есть, не заниматься вот этими революционными различными там выкриками, лозунгами, протестами такого плана, как там летят горящие бутылки в голову полицейских или кого-то еще. Это приводит к братоубийственной войне, крови и грабежу еще в больших размерах. А заниматься именно собой, своими детьми. Перестаньте смотреть телевизоры, перестаньте сидеть бездумно в интернете. Используйте эти инструменты для блага своей семьи, для блага себя самого, для блага своих детей. Все очень просто, мы об этом говорим постоянно. Так что вопрос болезненный, но решение вопроса в наших руках. Пока так. У нас была передача «Воспитание играющих...» Запись передачи «Воспитание играющих зомби» или «Виртуальный лохотрон 3», где мы разбирали, как, какое воздействие происходит на наших детей. Вот в комментариях под этим роликом Ольга Николь написала: «Народное славянское радио. Кто вы?» Я вот, может, как по очереди, просто вот много-много вопросов написано, может, как разбить на части. Кто вы, из каких земель, какого возраста, как пришли к данному мировосприятию? Угу. Кто я? Я человек, родившийся в России, живущий в России. Как говорят современным языком, патриот России. Но это не говорит, что я противник кого-либо из других славянских стран и держав. То есть мне не мешает быть патриотом России, и при этом мне ничего не мешает быть патриотом всего славянского мира. Живу я в России, но при этом у меня много друзей и в Украине, и в Белоруссии, и, не боюсь сказать слово, в других странах мира, где есть славянский мир. Поэтому, ну кто я? Человек, мужчина. Из каких земель? Ну, сказал, какого возраста? Скажем так, около 50. Как пришли к данному мировоззрению, да, не псевдоним ли это? Пришел постепенно, осознавая, что что-то не так, изучая древние писания. В первую очередь, конечно, то, что было доступно. Это библейские различные писания. Потом, что было менее доступно, когда я понял, что в этом ответа нет. Это какие-то там направления эзотерические, где-то даже шизотерические. Потом были различные направления, связанные с работой энергетических полей, энергетических тел, как своих личных, так и общественных, так и галактических, если можно так сказать. Ну, много чего, скажем, изучал, поэтому все перечислять, наверное, смысла нет. Практиковал кое-чем интересным. Занимался психологией, причем психологией часто не той, которую преподают, а психологией та, которая действует на практической психологии. Есть свои наработки определенные, которые помогают мне разбираться во многих процессах. Вот как-то так. Не псевдоним ли это? Ну, Народное славянское радио – это вообще-то не мой псевдоним. Народное славянское радио – это название нашей вот этой структуры, которая была создана единомышленниками, когда многим стало понятно, что вот что-то в мире не так, и надо как-то из этого вылезать. А как вылезать? Ну, познавать себя, познавать этот мир, познавать те процессы, которые происходят, брать на вооружение какие-то наработки, знания, и в первую очередь наши древние. Вот это не мой псевдоним. Это название нашей такой дружеской компании, которая без спонсоров умудряется существовать уже несколько лет. И никто нам не указ, что делать и что говорить. Мы не проститутки, чтобы продаваться за рекламу или за что-то еще. Это наш основной, как сейчас говорят, принцип. Это наш взгляд, мировоззрение, мироощущение. Примерно так. Дальше продолжение. Женаты ли вы и какие планы на собственное будущее? Я женат. Планы на собственное будущее строй держал. Каково ваше мнение об ученых, занимающихся альтернативной историей? Хорошее. Те ученые, которые изучают что-то, изучают именно, не просто повторяют, как ученые-собачки. То есть такое представление. Ученый-кот. Или ученая-собачка. Или ученый-медведь. Вот большинство ученых, к сожалению, превратились в таких котов, собачек и медведей, которые что-то повторяют, что-то делают, но при этом сами ничего не изучают, ничего не дополняют, а просто повторяют то, что им вложили. На мой взгляд, это учеными трудно называть. Вот это. Учеными трудно называть. Ученый тот, который мыслит, который берет на вооружение полученные знания, который мыслит, который что-то разрабатывает, в чем-то пытается разобраться. Поэтому альтернативщики – это те люди, которые пытаются разобраться с тем, что им кажется утерянным, забытым, скрытым. Они пытаются разобраться с подвохами, которые заложены в наше прошлое, с теми подводными камнями, которые кто-то специально замаскировал, чтобы мы о них разбивались, с минами, которые взрываются и уничтожают нас. Вот таких альтернативщиков я уважаю. Существуют шизотерики, которые себя тоже относят к альтернативщикам, которые нахватались очень много чего, которым что-то кажется, и очень часто выдают желаемое за действительное. Такое тоже есть. Но как без этого-то? Вообще, человек – это такое существо очень субъективное. Нам иногда очень много кажется, и мы под это кажущееся пытаемся подобрать что-либо такое, что, на наш взгляд, подходит. И часто, не видя того, что не подходит, отметаем это, потому что оно просто нам незаметно. А берем только то, что нам кажется, что подходит. И складывается иногда такая кривая мозаика, что, не дай Боже. Но есть люди, которые улавливают эти нисхождения в своих же наработках, от них избавляются и что-то переделывают. Вот это, на мой взгляд, правильные ученые. А те, которые открыли Америку через форточку и орут и кричат всем, что я великий гуру, я вот великий учитель, я великий ученый, только у меня все правильно, только у меня все круто, даже не задумываясь о том, что это все уже могло быть пройдено 1000 раз, и это уже никому-то не интересно. Вот таких как-то, ну, я не то чтобы не уважаю, как я могу не уважать? Он же человек, он же создание божественное. Поэтому уважительно отношусь ко всем. Просто к его деяниям я отношусь очень спокойно, а порой скептически. Мне вспоминается случай один предвоенный, 39-й год, который описан достаточно хорошо, когда вдруг один ученый заявил о том, что он изобрел новую броню, которая спасет все наши танки от снарядов. Этот состав, который, вот он уникальный, уникальный, и он не пробивается. Изготовили эту броню, и присутствовали очень высокопоставленные лица. Кто-то говорит, даже сам Иосиф Виссарионович там присутствовал. И поставили пушечку довоенную, такую не очень мощную, поставили вот эти листы брони разных производств с разным составом и стали их испытывать. И вот подошел, как говорят, Сталин подошел и говорит: «Ты уверен в том, что твоя броня защитит?» Он говорит: «Да, уверен». Тогда Сталин развернулся, пошел, встал за броню. Он говорит: «Стреляйте». Хорошо, что нашлись ученые, которые сказали: «Иосиф Виссарионович, вот давайте сейчас мы стрельнем, потом вам расскажем, что происходит». Они его попросили оттуда выйти. Он вышел, первый же выстрел пробил насквозь эту броню, не просто снаряд там застрял, он на вылет прошел. Понятно, чтобы было с человеком, стоящим за ним. Но потом сказали, дело в том, что вот эта вот броня, она была разработана еще 10 лет назад и показала всю свою неэффективность. Но человек просто не изучил этот опыт, он не учел того, что эта броня кем-то могла быть изобретена. Это было, как ему казалось, его изобретение, поэтому он был уверен, что вот это самое-самое крутое, самое-самое классное. Хорошо ли это плохо? Вот давайте теперь разберемся. Ведь он же был уверен, что это круто, что это хорошо. И был уверен до такой степени, что давайте становитесь, Иосиф Виссарионович, ничего страшного там не будет, становитесь все подряд, моя броня защитит. Вот до такой степени был уверен. И понятно, что бы произошло, если бы на самом деле испытания прошли так, как, например, это предлагал провести Сталин. Вот некоторые так называемые испеченные гуру, альтернативщики, шизотерики часто напоминают вот такого ученого, который не осознает, что это все было, который не интересуется чем-то, кроме своих слов и убеждений, которые просто-напросто уверены, что они единственные, кто говорит правду, что они самые-самые крутые, что все, что они говорят, это истина в последней инстанции. И потом происходят иногда очень комические, а порой и трагические случаи. Поэтому вот к таким людям я отношусь очень снисходительно и мягко. Но что еще можно здесь добавить? Я думаю, что уже все и так понятно. Да, твой пример очень показателен, особенно тем, что обычно вот такие вот, как ты говоришь, ученые, да, они сами-то за броню свою не встают. Туда идут другие люди, которые потом и страдают вот этих вот несбывшихся мечтаний и тому подобное. Именно так, потому что даже если вот от ученых уходить и вернуться к альтернативщикам или эзотерикам, или кому-то еще, кто вот этими занимается, практиками так называемыми, самое-то интересное, что эти люди сидят, как правило, в своих кабинетах, на диванчиках или выступают перед кем-то, надувают щеки, делают какие-то пасы руками или сидят в медитации, что-то там происходит и так далее. И дальше ничего не происходит, в миру ничего не меняется, но при этом они все заявляют, что вот все произошло, все изменилось, вы просто этого не видите, вы просто это не наблюдаете. А страдают-то кто? Они-то занимаются тем, что к ним приходят люди и их снабжают деньгами. А люди-то с этого что имеют? Вот они посидели в медитации, они посидели в какой-то практике, они чем-то занялись. А на выхлопе-то что? Где дела? И вот это вот неприятный момент, о котором стоит задумываться. Что если кто-то заявляет, что у него дела классные, крутые, но при этом у большинства людей это не получается, или не видно, самое главное, результатов дел, а еще главнее положительных результатов дел, в общем-то, к такому альтернативщику, такому гуру, учителю или шизотерику нужно очень-очень внимательно присмотреться и задать себе вопрос, а не заманивают ли меня куда-либо, чтобы просто поиметь и потом выкинуть. Вот как-то так. Вот думаю, упомянуть, не упомянуть, но все-таки надо, наверное, упомянуть. У меня какой случай в жизни был, да, я вот, начитавшись умных книжек, попал на прием к одному такому, можно сказать, альтернативщику, который мне обещал под гипнозом, что я там вспомню все свои прошлые жизни, сразу же там стану великим гуру, заговорю на многих языках и тому подобное, да. Ну, соответственно, я, конечно, съездил, это пришлось ехать в Москву, со мной вот там что-то пытался он там проводить, и я вот тогда очень возмущался самому себе, что почему-то я вот не погружаюсь в этот вот гипноз, так, чтобы вот как он мне рассказал, на полностью там отключить сознание, и там оно все включится. А потом вот в другом источнике я вот что, какую образную метафору, образное описание того, что в таком виде происходит, подчеркнул. Вот представьте, что вас, человек, который вот производит с вами какой-то гипнотический сеанс, он по сути что делает? Он сам в безопасности находится в своем физическом теле, а вас с этого тела пытается, с вашего тела вытащить и направить в какие-то миры, в какие-то измерения, которые он, ну, он точно не знает, чего там ждать, как это выглядит и так далее. То есть он, по сути, вот можно сравнить так, он берет вас, садит в бочку, закрывает эту бочку и кидает куда-то, в какое-то там море или в океан, непонятную субстанцию. А дальше он спрашивает, так, ты в бочке? Ты говоришь, да, я в бочке. А теперь попробуй-ка выбей у нее одну доску. Ты говоришь, точно выбить? Точно. Ну-ка, а теперь что у тебя туда затекает? Приятное, неприятное и так далее, да? То есть сам он находится на бережку, а в этот момент вы можете просто-напросто погибнуть. А по сути получается, вроде бы свобода выбора не нарушена. Но на самом деле идет такая, как это называется, подстава, к которой вы можете с большой вероятностью вместо пользы получить большой вред. Ну, это вот мой комментарий по личному опыту. Маленькое дополнение. Хороший тебе, конечно, комментарий, хороший образ. Маленькое дополнение. Если хочешь испортить дело, доверь ему это дело другому. Если хочешь испортить свою жизнь, доверь свою жизнь другому. Не наш метод доверять управление своей жизнью другому, даже очень, на ваш взгляд, хорошему человеку. Потому что этот человек живет своей жизнью. У него своя программа, у него свои взгляды, у него свои намерения. Что он вносит в вашу жизнь, вы не знаете. Нужно ли это вам, вы тоже не знаете. Но он будет делать с вами именно то, что он считает нужным по своей программе, по своей жизни. Наш метод – это когда человек осознает себя в этом мире, нарабатывает те инструменты, которые ему нужны. Да, можно посещать различные учения. Да, можно слушать различных гуру. Да, необходимо, на мой взгляд, брать те инструменты, которые в жизни пригодятся. Но использовать это все нужно только самому. Только тогда, когда вы знаете, что будет дальше, для чего их, эти инструменты, применять. Только так. Вот это наш метод. Других методов я никогда никому не рекомендую. Опять же, вот от Ольги Николь просто много всего. Продолжаем. Она спрашивает, читали ли вы книги, слушали ли лекции Г.А. Климова? Ознакомливались ли с КОБ? Я не могу сказать, что я очень внимательно слушал лекции Климова. Но, может быть, что-то попадалось, да. Ну, сейчас не припомню. А КОП – это, скорее всего, концепция общественной безопасности. Как-то так это расшифровывается. Ознакомливался ли ты с ней? Да, я вникал в некоторые вопросы КОП. Кое-что там очень и очень как инструментарий важно и полезно. Что думаете про надвигающуюся глобализацию? Я считаю, что глобализация кем-то делается, а это означает, что это процесс субъективный, который субъектами делается. Если, как говорил Сталин, есть какая-то проблема, то у этой проблемы есть фамилия, имя, отчество. Так вот, если глобализация происходит, она происходит не просто так. За глобализацией кто-то стоит. Вопрос, необходима ли нам глобализация? Или можно без глобализации обойтись? Я считаю, что глобализация имеет как положительные, так и отрицательные свойства. Вопрос, как мы в этом находимся, что мы на это, глядя, думаем и чем мы занимаемся. Вот это более важно. А отношение к глобализации, ну, есть она и есть. Вопрос, что я сделаю для того, чтобы хорошее в глобализации могло быть для меня и для моих родов, и что плохое я могу убрать или в сторону отодвинуть, то, что мешает моей стране, державе, моим родам, мне лично. Так что отношение такое, есть оно и есть. А вот что дальше делать? Давайте уже смотреть вместе. Поступали ли вам угрозы? Угрозы поступают постоянно от разных людей. То на меня в суд хотят подать за то, что якобы мы что-то там рассказываем не то, что нужно. Например, был такой знаменитый случай, когда у Немывакина случилась проблема. И мы одни из первых туда приехали, и корявенько, но засняли репортаж, потом пришлось его дополнять картинками, роботом, потому что надо было быстро дать информацию, а материалы находились у девушки, которая снимала, и сразу я их не мог получить. Поэтому быстро был сделан ролик, и, в общем-то, обвиняли в том, что это подделка. Потом снимался и второй, и третий уже ролик, уже там и видео было. И на меня неоднократно там пытались люди подать в суд за то, что якобы я приписал свои вот эти вот циферки и получаю деньги, пользуясь бедой Ивана Павловича. Вот, насколько я знаю, обращения все, которые происходили, судебные инстанции, они сразу же закрывались, потому что там люди, когда проверяли, да, это на самом деле были счета Ивана Павловича, и никаких проблем с этим не находилось. Самое смешное, что продолжаются до сих пор такие же письма. То есть люди, посмотрев первый ролик, это аферисты кричат, не ведитесь. Они в основном не читают о том, что там написано, не смотрят роликов, хотя ссылки там уже даны были о том, что вот ролики появились более правильный, причем не только наш, а уже и других людей, где Иван Павлович сидит прям, и вот эти карты в его руках находятся, и он там все показывает. Ну, люди так устроены, что первое прилетело, то и правда. Вот, такие угрозы были. Ну, еще какие-то угрозы там случаются, но это я сейчас выносить не хочу. В мир надо будет, расскажем. А пока смысла нет. Занимаетесь ли вы спортом? Сейчас я спортом не занимаюсь. Ну, кроме как поддерживаю себя в физической подготовке в определенном статусе, связанном с ударной техникой и с кое-чем еще. А так уж, чтобы серьезно куда-то ходить на соревнования, где-то бегать, прыгать или что-то там производить, я этим не занимаюсь. В молодости очень активно занимался разными видами спорта и, в общем-то, считаю, что это необходимо. Но не переводя в профессиональный разряд, не на профессиональный уровень, а именно для умения владеть своим телом и поддерживать его в порядке. Какое отношение к алкоголю и другим ядам? Благодарю. Очень часто мы об этом говорим. Ко всем наркотическим веществам и ядам, как и к любым химическим веществам, существующим на планете, у меня однозначное отношение. Если это существует, значит, оно для чего-то есть. Вопрос, для чего оно есть. И если оно есть, вопрос, употреблять его или не употреблять. Как употреблять, когда и при каких условиях. Яд потому и называется яд, что он или уничтожает человека, или он уничтожает что-либо, что в человека поселилось. Поэтому бездумное употребление яда вызывает очень серьезные проблемы для человеческого тела. Если же яд применяется в каких-то медицинских целях, то в этом случае он может спасти жизнь человеку. То же самое могу сказать про наркотики. Если бездумно, просто так, ради удовольствия, начинать применять какие-то наркотики к себе, курить, выпивать, неважно что, в этом случае вы будете разрушать себя. Если же наркотик применяется по назначению, то в этом случае он может человеку спасти жизнь. То есть, давайте так, я не против самих наркотиков и ядов, если они есть, значит, для чего-то есть. Я против того, что люди их применяют бесцельно, не раздумывая, уничтожая сам себя, превращаясь в наркоманов, алкоголиков и прочих. То есть, сам я не употребляю никаких наркотиков и другим советую этого не делать, потому что я разобрался, что такое алкоголь во всех видах, и что такое табак во всех вариантах его там, продажи и так далее. Я за то, чтобы люди не употребляли алкоголь ни в каких видах. Но в том случае, если есть экстренная ситуация, и от приема алкоголя зависит жизнь человека, вот в этом случае он будет как медицинский препарат очень даже к месту. То есть никогда застолье не должно сопровождаться приемом каких-то наркотических средств. Никогда. Это все равно, что сесть за стол, себе в вену впороть там несколько кубиков какого-нибудь наркотика и потом радоваться жизни. Вот это же серии, как человек употребляет, например, стопочку другую или там бокальчик. Вот это все из этой серии. Это самоубийство. Это уничтожение своего генетического устоя, основы своей генетической. Это разрушение своих мозгов, это разрушение своих органов, это уничтожение своего будущего. Поэтому я против употребления любых наркотических средств, если они не спасают жизнь человеку. Я думаю, вот как-то так. У нас была передача «Фальшивые духовные учителя в славянстве». Вот к ней есть такой вопрос. А можно ли покупать оберег в виде своего чертога? И может ты тут даже расширишь в ответе, потому что могут и не только в виде своего чертога, разные обереги бывают. Выскажи свое мнение по поводу вот огромного количества сейчас всяких разных оберегов. Мое убеждение такое, покупать вы можете что угодно. Вот как я говорил по отношению к алкоголю, там, к наркотикам и прочему. Покупать человек может что угодно. Вопрос, что вы в это вкладываете и для чего вам это нужно. Если вы называете это оберегом, то надо понимать, оберег – это то, что оберегает. На мне нет ни одного оберега и никогда не было ни одного оберега. Все, что я пытался на себя одеть, неважно, перстень это было, кольцо, какой-то подвес, какой-то знак, символ, оно сразу же уходило. Буквально там недели все, он просто с меня уходил, и я не знал, где это находится. На мне нет ни одной татуировки, наколки и какой-то там наклейки. Я не животное, чтобы на себя что-то наносить. Я понимаю, что главный оберег – это добрые мысли, это понимание ведовства того, что происходит в мире, того, что делаете вы. Вот это главный оберег. Все остальные предметы – это костыли, которые порой нужны кому-то для каких-то определенных целей, для каких-то определенных действий. Но купить просто так какую-либо красивую штуковинку, даже из правильного металла, с правильным там камешком или с правильным изображением, это всего лишь навсего купить красивую штуковинку. Будет ли она оберегом для вас или не будет, это зависит от того, кто изготавливал, от того, кто вам ее предлагал, продавал, от того, кто вам ее, например, подарил, зарядил, не зарядил и сделал что-то. Или, еще важнее, от вас самого. То есть это как вот в суевериях. Если вы в это верите, если вы это чувствуете, вы наделяете ее обереговой силой, и это становится вашим оберегом. Но главный оберег – это вот здесь и вот здесь. Вот. Вот тут главный оберег. Если это несовместимо, все остальные костыли будут всего лишь навсего костылями, которые в конечном итоге могут начать вам мешать. Вы будете уже зависимы от них. И вы превратитесь в слугу этих костылей, которых сначала покупали, приобретали как обереги. Вот такое у меня убеждение, вот такая у меня точка зрения. Это было неоднократно проверено в жизни и по жизни. На чьей стороне вы находитесь, то с вами происходит. В демонический мир лезете, в пекельный. Ну и будете там использованы по полной программе, как и следует с вами поступать в пекельном мире. Принцип курятника, цивилизационный подход. Если лезете в божественное, то в этом случае будете получать по-божественному. Но в том случае, если не соответствуете этому, будете получать по полной программе волшебными пендалями и граблями. Об этом мы тоже уже говорили, ругали нас за эти слова. Ну как же так, боги наказывают. Да не наказывают боги, вы себя наказываете. Вы лезете туда, где ничего не понимаете. Вы лезете со своими представлениями, которые не соответствуют бытию и естеству. И пытаетесь доказать богам, например, или каким-то силам о том, что вы крутой. Это глупости. Ни в пекельном мире, ни в светлом мире никому ничего доказывать не надо. Надо просто соответствовать этому и жить в этом. Только так можно там что-то добиваться, ну, я не знаю, в пекельном мире, как чего-то такого, что вам нужно, а в божественном – то, что необходимо вам с точки зрения роста, взросления. Поэтому оберегами я не пользуюсь. Но это не означает, что я всем рекомендую оберегами не пользоваться. Кому-то, еще раз говорю, обереги нужны. Вопрос, когда и как вы их собираетесь применять. Вот как-то так. Это все вопросы и реплики, которые мы планировали и вот осветили в этой передаче. Благодарю богам нашим светлым, предкам нашим славным, тебе, Алексей, за эту беседу. Благодарю, Михаил. Благодарю всех, кто задает вопросы. И даже вопросы те, которые ругательные, и реплики, которые ругательные, они порой помогают уточнить нам, где-то что-то мы не договорили, где-то, может быть, что-то не так сказали, где-то, может быть, на что-то не то указали. Но, сразу говорю, если вопросы оскорбительные, мы их просто стираем, потому что оскорбление грязи в наш дом нести не надо, как и в свой дом нести не надо. Не надо сорить ни здесь, ни где-то в другом месте. И так грязи хватает в нашем мире. Давайте все-таки становиться здравомыслящими людьми. Давайте все-таки будем теми, кто является потомками каких-то очень высокоразвитых сущностей, кого принято называть богами, а не какими-то там свиньями подзаборными, которые где жрут, там, извиняюсь, гадят. Вот это очень важно. Присылайте свои вопросы, присылайте свои реплики, предложения по программам, будем их рассматривать и вместе разбираться с этими вопросами в новых наших выпусках. С вами был Алексей Орлов, Михаил Ять, Народное славянское радио. Желаю всем добра, до новых встреч, друзья мои, увидимся и услышимся. Будь здоровы.